А как же со словами-малютками? Наиболее внимательные и памятливые читатели могут по праву задать мне этот вопрос. Ведь на странице такой-то я обещал поговорить не только о самом длинном, но и о самом коротком слове мира. Теперь многие из вас, вероятно, скажут: очевидно, самые короткие в мире слова должны существовать в корневых языках, ведь они знают только слова, односложные корни. Представьте себе, это не так. Точнее, не обязательно так. Даже односложный корень непременно состоит из нескольких звуков, обычно из двух-трех, а то из четырех-пяти. Вот наши русские современные слова-корни вроде «вал», «сон», «мышь», «дом». Вот китайские «шидзы», «жень», «человек», «хэ», «река», «гу», «долина». Но что вы скажете о таких довольно обыкновенных русских словах, как «и», «а», «у», «о», «к», «в», «с»? «А», так это же предлоги и союзы. Но ведь мы здесь не играем в кроссворд, где нужно подбирать только имена существительные. Предлоги и союзы, несомненно, такие же слова, как и наречия и глаголы. Ведь это тоже части речи. Вы их найдете в любом словаре. Многие ученые, правда, склонны наши предлоги и союзы называть не словами, а частицами. Но это уже вопрос терминологии. Нас это смутить не может. По сути дела, они слова. В то же время, каждый из этих слов состоит из одного единственного звука в устной речи и из одной буквы на письме. Не нужно долгих доказательств, чтобы решить: короче, чем в один звук, слов быть не может. Вместе с тем сразу видно: таких самых коротких слов не одно, а довольно много во всех языках мира. Можно было бы подробно остановиться на вопросе о том, откуда и как они взялись, искренне ли были они такими, однозвучными, или же являются остатками каких-то других, более длинных слов. Однако для того, чтобы заняться решением этой задачи, надо быть более опытным языковедом, нежели мы с вами. Отложим это до будущего времени. Сейчас же я покажу вам только одно. Случается, что слова не растут, как мы только что наблюдали, а напротив, уменьшаются, съеживаются. Прежде всего вспомните, что мы говорили на страницах книги об изменениях, которые претерпели за долгие века такие русские слова, как «государь», «сударь» или «старый». Они превратились, по причинам, в которых мы отчасти разобрались, в коротенькие приставки «су» и «ста». Мы нашли в нашей речи и слово «здравствуйте». Оно, можно сказать, на наших глазах испытывает как раз такое же роковое превращение. В письменной речи оно остается еще 12-буквенным «здравствуйте», а в устной давно же съежилось до коротенького «зрась», в котором не так-то просто даже сосчитать входящие в него звуки. На первый взгляд наблюдение это кажется, может быть, и интересным, но во всяком случае неважным. А на деле подобное изменение слов играет в языке огромную роль. Можно сказать, оно является одной из существенных причин, по которым язык мало-помалу, шаг за шагом, звук за звуком меняется. Меняется так, что, читая книги, написанные на этом языке сотни лет назад, и слыша людей, сегодня на нем говорящих, просто представить себе нельзя, что это тот же самый язык. Прошу вас внимательно следить за таким примером. Есть город Экс на юге Франции. Очень хорошо известно, что город этот был построен римлянами. Как теперь, так и тогда он славился своими целебными водами. Французское название Экс ничего не говорит о водах. По-французски вода будет О. Другое дело – римское наименование города. В древности он назывался Секстовы воды. Из этого имени путем долгой и сложной переделки и получилось имя Экс. Как это доказать? Довольно просто. Неподалеку от этого Экса лежит другой курортный городок. Он тоже называется Экс, и даже еще проще – Э. Он тоже славился своими водами. И опять-таки, в римские времена городок этот носил название «Грацианские воды». Наконец, в Западной Германии есть город Аахен. Таково его немецкое название. Французы зовут и его Экс – Экс-ля-Шапель. Римляне же именовали и этот далекий от них пункт «Аквис Гранум». Почему? Да очень просто почему. И здесь тоже имеются знаменитые целебные воды. Я думаю, доказывать больше нечего. латинское слово «акве» – «воды» везде превратилось во французское «эк». Но, если хотите, самый любопытный тут то, что то же латинское слово «аква» – «вода» в том же французском языке испытало и еще один путь изменения. Оно превратилось в еще более короткое, в один звук. Французское слово «вода» – «о». Так и живут во французской речи, неузнаваемые сейчас никем, кроме языковедов, две латинские аквы – воды «э» и «о». Примеры я выбрал из истории именно этих языков, так как они показались мне особенно разительными. Длинные сравнительно слова съежились, сжались тут до одного звука. Но и в других языках действуют те же законы. Возьмите русское слово «овца». Мы с вами сейчас насчитываем в нем 4 звука и 2 слога. А древние предки наши, если бы им пришло в голову заниматься этим вопросом, могли бы насчитать не 4 звука, а 5, не 2 слога, а целых 3. Да они, пожалуй, и занимались таким подсчетом. То же слово они писали «овица». А ведь в те времена мягкий знак, как и его больший брат, твердый, не был просто неким знаком. Он являлся письменным выражением определенного гласного звука, похожего отчасти на наше нынешнее «е», отчасти и на «и». Значит, наша нынешняя «овца» звучала в те далекие времена как-то вроде «овица» или «овица». Можно задать вопрос: ну, звучало. А какой смысл в том, чтобы мы об этом узнали? Смысл очень большой. Ученые доказывают, что русское слово «овца» родственно древнеиндейскому слову «авис». Было бы очень трудно поверить в их утверждение, если бы мы не знали, что то же животное у древних греков называлось то «оис», то «овис», у римлян «овис», и у нынешних литовцев оно именуется «авис». Вот теперь, когда мы выстраиваем в один ряд все эти названия домашнего животного «авис», «оис», «овис», «овца», «овца», нам становится ясно, что перед нами родственные языки и слова. Трудно найти что-либо более важное и более интересное, чем те выводы, к которым приводит нас внимательный взгляд на самые короткие слова нашего языка. Конечно, сам по себе вопрос этот не представляет глубокой научной ценности, как вопрос и о длинных словах, но, подобно этому первому, он заставляет нас вдуматься в очень важное явление языка, узнать кое-что новое о жизни слова. Вот к этому-то я и стремился привести вас. Теперь, рассмотрев все вопросы, без которых мы не могли бы сознательно заниматься анатомией слова, изучением того, что находится внутри наших русских слов, мы и перейдем к этому любопытнейшему занятию. Давайте коснемся хотя бы немного той из составных частей русского слова, которая большинству учащихся и учившихся представляется чем-то самым трудным и скучным в грамматике. Суффикса слова.